Глава 12. «Позвольте выразить вам мое почтение, Вилди», — обозначил полупоклон визитер, когда зашел в мой кабинет. «Советую вам постепенно отвыкать от алавийского этикета, переходить на традиционный», — хмыкнул я, опуская приветствие. «Понимаете, к чему я клоню, Карвус?» «Вполне, экселленс», — схватил он намек на лету. «Надо же, какой покладистый. Даже немного подозрительно. Но ничего, я сначала испытаю золотого глаза, а уж потом решу, можно ли доверять ему». «Так что привело вас ко мне?» Сделал я вид, будто не понимаю, зачем он пришел. «У нас ведь оставалась незавершенная беседа, экселленс», — тактично напомнил старец. «И вы говорили, что я могу в любой миг к ней вернуться. Мне кажется, время пришло». «А знаете, что кажется мне, Карвус?» — заставила собеседника изрядно напрячься. «С недавних пор обстоятельства изменились. Ваши, с позволения сказать, партнеры заявились ко мне, чтобы выставить ультиматум. А потом, когда я не уступил, попробовали разжечь массовые беспорядки среди черни. И я не могу быть уверен, что вы не поддерживаете ночные кланы. Откуда мне знать, что это нехитрая уловка, чтобы подобраться к врагу поближе?» «Я же... Но я ведь не принимал никакого участия в том, о чем вы говорите». «Это всего лишь слова», — равнодушно пожал я плечами. Золотой глаз изо всех сил тушил разгорающееся возмущение, но оно все равно прорывалось наружу. Стиснутые челюсти, быстрое дыхание, сжатые до едва видимой дрожи губы. «Ну да, дружочек, а ты как думал? Что я тебя расцелую с порога и золотую диадему префекта на макушку водружу?» «Наивный. Сначала ты сожжешь все мосты с прошлым. Я должен стать единственной пристанью, где ты сможешь укрыться от шторма. Единственной дорогой, которая приведет не к могиле, а к сытой жизни и благоденствию. И вот тогда-то мы начнем сотрудничать по-настоящему». Лидер Жерновов был проницательным человеком. Я уверен, что весь мой внутренний монолог он прочел по глазам, пристально разглядывающим его из прорези железной маски. И потому Карвус сразу повернул диалог в деловое русло. «И как же, Вил... Простите, экселленс, как же мне заслужить доверие?» «Я не стану требовать невозможного, золотой глаз, ибо понимаю, что вам тоже нужно присмотреться ко мне. Оценить, насколько я верен сказанному слову, и измерить глубину моей щедрости. Поэтому мы начнем с малого. Сперва я хочу, чтобы вы запустили кое-какой слух. Вовсе не обязательно от своего имени. Собственно, мне глубоко безразлично, кто станет его источником. Но каждый алавиец в Элдриме должен узнать, что у него появился шанс сбежать за пределы городских стен. И цена такого шанса, ну, пускай будет 0,5 килограмма золота за каждую душу». «Кажется, я понял ход ваших мыслей, экселленс», — блеснул прозорливостью старец. «Вы собираетесь сделать так, чтобы темнолики сами пришли к вам. Но зачем выставлять дополнительные препятствия? Ведь не у каждого гражданина капитулата сыщется такая крупная сумма». «Тем лучше, ибо мелкие пешки меня не интересуют. В первую очередь я хочу избавиться от самых влиятельных персон. А мы живем в таком мире, где самые влиятельные, как правило, являются заодно и самыми обеспеченными». «Я понял, экселленс. Запустить слух не проблема», — серьезно кивнул Карвус. «Но неужели это все?» «В принципе, да. Остальное будет уже моей заботой. Все собранное добро можешь оставить себе. Считай его наградой за проделанную работу». От моего заявления разноцветные глаза старца медленно полезли из орбит. «Хотите сказать, что за каждого, кто откликнется и принесет оплату, я получу 0,5 килограмма золота?» С оттенком недоверия уточнил он. «Конечно, Карвус. Ведь мало просто запустить слух. Необходимо сделать еще и так, чтобы он дошел до нужных ушей. Я пока не располагаю требуемыми для этого ресурсами, поэтому готов щедро вознаградить того, кто выполнит это задание для меня. А вы заодно попытаетесь прикинуть, какой может быть моя благодарность за настоящее дело». Я стоял на крепостной стене Элдримы и взирал на копошение во вражеском лагере. Создатель многоокий, сколько же народу капитула сюда нагнал. Сейчас передо мной простиралось беспокойное людское море, теряющееся где-то за горизонтом. Бесчисленные шатры возвышались, как шляпки диковинных грибов. Наконечники тысяч копий, воткнутых в землю, кровожадно блестели в закатных лучах небесного светила. Клубы дыма от мириад костров делали грязным сам воздух. Голоса, команды, перекрикивания, лязг оружия, ржание коней, стук топоров. Все сливалось в сплошной гул, доносящийся до города, словно морской прибой. Основную долю этой кишащей массы составляли, конечно же, молдогары. Издалека они напоминали разросшуюся до гигантских размеров колонию черной плесени. Но среди их вороненых доспехов, словно звезды на ночном небе, часто мелькали серебристые точки до блеска полированных нагрудников дев войны. Мы ждали наступления дня, когда алавийцы наконец достигнут Илдрима. Но та скорость, с которой противник заполонил все побережье, была сравнима, пожалуй, только с потопом. От появления вдалеке авангарда вражеской армии до момента, когда их солдаты приступили к рытью траншей, прошла едва ли пара часов. Капитулат демонстрировал железную решимость. Каждый его шаг и каждое действие красноречиво свидетельствовали. Компромиссов не будет. Маховик войны запущен, и он не остановится, покуда кто-то из нас не сложит оружие или не погибнет. Темноликие даже парламентеров не стали засылать, хотя нам явно было что обсудить. «Не могу сосчитать, сколько их здесь», — хмуро произнес Гимран, рассматривая войско алавийцев. «Как думаете, наставник, много ли у них милитариев?» «Не так уж и много, как им хотелось бы», — хмыкнул я. «Мне приходилось по крупицам собирать информацию об их народе. И знаешь, что я выяснил, брат мой?» «Что же?» «Альвы малочисленны», — выдал я с таким видом, будто озвучил абсолютную истину. «Мой экселленс, кажется, это и так всем известно», — несколько иронично отозвался помощник. «Да, но почему-то никто не заостряет внимание на том, каково соотношение рабов и истинных граждан в капитулате. А перекос не просто огромен, он еще и продолжает расти с каждым поколением. Ведь экономике капитулата требуется все больше невольников, чтобы развиваться. И уже сейчас на каждого чистокровного альве приходится около 30 рабов». «Занятно, конечно. Но как это связано с моим вопросом, наставник?» «Не понял Гимран». «Напрямую. Хотя и не дает нам точного ответа. Тем не менее, мы можем предположить, что в этой армии соотношение примерно такое же. И получается, если под наши стены пришло пускай 250 000 мечей, то темноликих среди них даже меньше 10 000. А сколько из них милитарии?» «К сожалению, я не могу предположить, мой экселленс», — смущенно помялся собеседник. «Да я, собственно, тоже. Мне нигде не удалось найти точных указаний на то, что у алавийцев рождается больше озаренных, нежели у людей. Однако и опровергнуть это предположение мне нечем. Но одно могу сказать наверняка, мой брат. Мы уже нанесли непоправимый ущерб капитулату, на восполнение которого темноликим понадобится десятилетие. Сколько у них времени уходит на обучение одного Блойдвеллер? Не думай, я отвечу сам. От 15 и практически до полувека. Да, они лучше подготовлены, и все без исключения владеют стилем полной руки. Однако в бою побеждает не тот, кто изучил больше сочетаний истинных слогов, а тот, кто быстрее уничтожит своего противника. И ты не хуже моего знаешь, что мы в этом ушли далеко вперед». «Здесь мне поспорить не с чем», — улыбнулся Гимран под темной вуалью. «Наше братство в самом деле знатно проредило капиталистских магистров». «О том и речь. Я не стану исключать, что необратимые процессы в алавийском обществе уже запущены. Вполне вероятно, что даже если мы все поляжем здесь, на стенах Илдрима, темноликие все равно проиграют. Не сегодня, так через полвека, когда перекос между истинными гражданами и рабами достигнет критической отметки. История совершит очередной виток, и война черного падения, как называют ее альве, повторится». «Я поражаюсь вашему проницательному уму, мой экселленс», — искренне восхитился Норлан Гранс. «Вы способны заглядывать в столь далекое будущее». «Отнюдь, Гимран. Я всего лишь предполагаю и надеюсь». «Ясно. Что ж тогда мы будем делать сейчас? Ждать, когда темноликие погонят пехоту на штурм?» «В целом, да. Однако это не значит, что мы не сможем скрасить ожидания». «О чем это вы, наставник?» — насторожился мой помощник. «Вели запрячь тройку экипажей», — загадочно изрек я. «Первые два набейте какими-нибудь висельниками, ждущими казни. А второй под завязку нагрузите смолой, серой и угольной пылью. Если найдешь китовый жир, то и он сгодится тоже. Когда все подготовишь, позови меня». «Будет исполнено, наставник», — браво выгнул колесом грудь Гимран. «Я обо всем позабочусь». Богато одетый кардинал высшего совета, мимо которого и люди, и альвы смели проходить, только согнувшись в поклоне, заинтересованно приподнялся в стременах и дернул по воде скакуна. Сейчас он объезжал лагерь армии капитулата, но кое-что вдалеке привлекло его внимание. «Что там происходит?» — Озадачился темноликий, рассматривая врата Элдрима с помощью орлиного взора. «Кажется, Вилди, грязнорожденные не дождались от вас парламентеров и решили сами начать переговоры», предположил помощник кардинала, который тоже внимательно следил за суетой городских стен. «Я вижу 3 закрытых экипажа с белыми флагами. Вероятно, в них едут переговорщики». Остальная свита молча покивала, сделав примерно такие же выводы. «Скорее всего, так и есть», — согласился кардинал. «Что ж, это добрый знак. Значит, двуногий скот прекрасно осознает, в каком он незавидном положении». «Что прикажете делать, Вилди?» — спросил другой спутник высокопоставленного мага. «Мы примем эту делегацию?» «Нет. Экипажи захватить, а всех, кто внутри, казнить и высадить трупы перед стенами в назидание остальным. Грязнорожденные твари должны осознавать, что высший капитулат не прощает своих врагов. Абсолютно каждый захватчик, вторгшийся в Ладрим, обречен. Такова воля всего совета». «Ваше слово закон, Вилди», — почтительно поклонился алавиец. Развернувшись назад, он жестом приказал одной из дев войны отправляться исполнять поручение, и та, залихватски свистнув, пришпорила коня. К тому моменту, когда экипажи преодолели половину расстояния от ворот до осадного лагеря, алавийская воительница успела собрать отряд в 50 молдегаров, которых и отправила на перехват экипажей. Чернодоспешные солдаты бегом домчались до транспорта и бесстрашно преградили путь запряженным скакунам. «Шевелитесь, выродки! Схватить всех!» — гаркнула дева войны, подгоняя легионеров. Пехотинцы сразу же рассредоточились и обступили экипажи со всех сторон. Несколько мускулистых бойцов с поразительной для их габаритов грацией запрыгнули на подножки и распахнули двери. «Тьфу! Тут какие-то оборванцы, госпожа!» — крикнул один из солдат. «Воняют, как выгребная яма!» Лавейка подъехала ближе и презрительно сморщилась. Действительно, в первом и втором экипажах сидели закованные в цепи узники. Чумазы, изможденные, сломленные. «Это не переговорщики», — процедила она. «Просто мусор, который грязнорожденные решили выбросить». Кинув взгляд на оставшийся экипаж, темноликое зло зарычало. Молдегары до сих пор возились с ним, бестолково дергая запертые дверцы. «Эй, вы, олухи, почему так долго копаетесь?» — проревела дева войны. «Не можем открыть, госпожа!» — кором ответили солдаты. «Так сломайте, тупоголовые ублюдки!» «Как прикажете, Вилди!» Дружно рявкнули бойцы и только после этого бросились вышибать двери. Алавейка протяжно вздохнула. Бычья сила в этих прямоходящих животных с лихвою компенсировалась их бычьим же умом. Слава всемогущему Каарнвадеру, что двуногому скоту вообще хватило сообразительности вскрыть последний экипаж. Для этого не требовалось выдающихся навыков и знаний. Но едва они это сделали. Темноликая вдруг с удивлением поняла, что лежит на земле. Ее мысли неспешно перекатывались, подобно громоздким волнам, и для обдумывания каждой из них приходилось прилагать серьезные усилия. Как странно! Она же только что была верхом. Пытаясь встать, воительница обнаружила, что ее правая рука вывернута под неестественным углом и отказывается слушаться. Что произошло? Откуда столько дыма? Ничего не видно, не слышно, только пронзительный оглушающий писк, пробивающийся сквозь толстый слой ваты в ушах. Шатаясь и постановая сквозь зубы, Алавика кое-как поднялась на ноги. Глаза щипало от едкого дыма, но она все равно старалась рассмотреть, что происходит вокруг. Ладонь легла на эфес верного Самзира. Если дойдет до схватки, то дева войны легко удивит врага. Ведь воспитанники в Лиек, Сталь, Сколе одинаково хорошо фехтуют обеими руками. Однако никто на нее не нападал. Вокруг не было ничего, кроме всполохов пламени, горящих обломков, удушливого дыма, пары перевернутых экипажей и трупов в черных доспехах. «Гуттен вайл, Гибори!» — грязно выругался Лавика в адрес захватчиков Элдрима. «Какие подлые и низкие уловки!» Она устремила взор на стены портового города. Там наверняка сейчас веселились сотни бледнокожих выродков, радующихся своей жалкой и по-детски пакостливой победке. Но ничего, скоро им всем станет не до смеха. Когда капитулат пойдет в атаку, то все они... Мысли Лавики внезапно споткнулись, и в разуме воцарилась звенящая тишина. Воительница увидела его. Темный силуэт на башне донжона, черный клин на фоне пылающего неба. Закат лизал каменные зубцы, заливая город кроваво-золотыми лучами. Но эта фигура избегала их прикосновений. Она словно бы зияла воронкой, поглощающей любой свет. Лишь только на месте лица сверкала небольшая искорка, отражающий лучи заходящего солнца. Силуэт стоял неподвижно и, казалось, смотрел прямо на темноликую. «Маэстро! Это он!» Лавика совершенно точно не могла детально разглядеть противника на столь внушительной дистанции. Но все же каким-то чудом образ человека в железной маске отпечатался в ее сознании до мельчайшей детали. Она запомнила каждую складку на черном плаще, каждый завиток орнамента на маске. Но самое главное, в разуме раскаленным гвоздем засел его пронзительный взгляд. Безжалостные глаза, отливающие янтарем почти как у чистокровного Альве, взирали на армию капитулата. И тогда непреложное знание, не требующее доказательств, взорвалось в мозгу воительницы. Вот он, истинный бич ее народа. Непримиримый враг. Враг с большой буквы, к уничтожению которого должен стремиться каждый чистокровный лавиец. Дева войны почувствовала, как стучит ее сердце, но теперь оно билось не в одиночестве. Какая-то незримая нить соединила тела всех соплеменников в один огромный живой организм. Все темноликие в этом необъятном поле слышали друг друга и дышали в унисон. И все они в данный момент думали об одном и том же. Божественное просветление вложило в их головы единственную мысль, которая вытеснила все остальное. «Маэстро должен умереть, иначе грянет катастрофа».